Эпилог. Лира. Кажется, я так недавно взошла на борт этого крейсера, отчаявшейся человечкой со смертельной болезнью, уничтожающей меня изнутри. Теперь я замужем за двумя лучшими мужчинами во Вселенной, моими властными шиарийскими маршалами Рейгаром и Дэмианом. Я так отчаянно влюблена в них, что стоит любому из них зайти в комнату, у меня сбивается дыхание. Каждая наша ночь полна страсти. Каждый день мужья очень заняты, но я чувствую их любовь постоянно. Я подружилась с суровой командой шиарийцев и даже не отказывала себе в удовольствии выпить чашку кофе с измученным бюрократией дознавателем Союза Алифом, который еще какое-то время находился на борту после победы над Миртой. Про его расу атлантианцев тоже ходит много неоправданных слухов, хотя часть из них правдивы. Например, про эмоциональную отстраненность и сверхсамодовольство. Впрочем, если делать на это скидку, то собеседник из Алифа замечательный. Острый на язык, внимательный и умный. Иногда даже слишком. В общем, поговорить с ним в радость, а вот его будущей новой помощнице я бы точно не завидовала. С таким строгим начальником и врагов не надо. Алиф покинул крейсер через несколько дней после нашей с Рейгаром и Дэмианом свадьбы. Разумеется, после того, как мужчины утрясли все формальности и стало ясно, что меня никто ни в чем обвинить не сможет. Мне создали новую персональную карту, универсальный документ, где прописывалась моя принадлежность к шиарийской расе и статус жены. На прощание Алиф подмахнул квоту на курс лечения Чезара в закрытой клинике для верхушки Союза. Это я попросила мужей. Красноволосый Чезар так защищал меня и даже был ранен. А если спросить его «как ты?», то в ответ всегда суровое «в порядке». Но я слишком остро ощущала, как сильно он страдал после разделения с братом-близнецом. Эту связь невозможно было бы восстановить, даже если бы брат нашелся. Но в закрытой клинике Союза его хотя бы подлечат до той стадии, когда он сможет без опаски принимать помощь пси-лекаря. Может, даже в клинике он познакомится с кем-нибудь. Мне очень хотелось, чтобы в будущем Чезару встретилась девушка-лекарь, подходящая ему квалификации. И, может, у них сложились бы близкие отношения, и тогда раны на душе этого сурового шиарийца наконец окончательно бы зарубцевались. Я сама словно попала в сказку, и, как все счастливые люди, хотела бы осчастливить весь мир. И верила, что мучения Чезара прекратятся, когда он встретит любовь. И отчаянно этого ему желала. Может, глупо, может, слишком по-человечески, но это было то, во что верила я. И вот, спустя несколько недель путешествия, крейсер взял курс на Шиарию, материнскую планету моих мужей. Мне предстояло познакомиться там со всем, с новой семьей, с новой культурой. Но я от всей души была готова все это принять. Я жаждала встречи с матерью моих мужей, с их отцами, но одновременно мне было тоскливо, слишком тревожно покидать крейсер. Я чувствовала, будто он нуждается во мне, особенно после того видения о маленьком ядрышке. Но мужья меня успокоили. Теперь для этого крейсера все миссии будут на паузе. Он будет стоять в Шиарии, в спецотсеке под надежной защитой и наблюдением, пока ядрышко окончательно не отделится и не стабилизируется. «Я еще много раз тебя навещу». Коснулась я мыслью живого ядра, а ноги в очередной раз понесли меня закрытыми коридорами к сердцу крейсера. Маленькое ядрышко научилось отклеиваться и садиться мне на руку. Я несла это крохотное золотое солнышко на своей ладони и тихим убаюкивающим голосом рассказывала ему, где тут что. Хотя, наверное, рановато, вряд ли оно меня понимало. Оно было размером с горошину, и кроме меня давалось в руки моим мужьям, больше никому. Это было вроде упражнения — отнести его подальше и вернуть на орбиту материнского ядра. Сегодня я выгуливала ядрышко уже 3 минуты. Много. Скоро надо идти назад. Я прошлась по пустому в этот час главному коридору крейсера. Ядрышко-золотинка парило над моей раскрытой ладонью. «Виана Лира!» Я резко обернулась на голос, и губы сами собой расплылись в улыбке. «Чезар, как ты?» «Все хорошо, Виана». Улыбка у красноволосого шиарийца была слегка вымученная. Под золотистыми глазами залегли тени, как всегда. «Скоро все изменится». Коснулась моего сознания мысль, вынырнувшая вдруг из глубокого пси. Тоже чем-то похожее на предвидение. А ядрышко вдруг вспыхнуло алым в моих руках. «Виана, я лишь хотел проститься. Не знал, что вы не одна гуляете». Нахмурился Чезар, с осторожностью оглядывая парящее ядрышко. «Меня отправляют в клинику Союза, а затем сразу в миссию. Мой шаттл покинет крейсер через час. Вряд ли мы скоро увидимся». Чезар сделал шаг назад, его алый хвост навернул в воздухе неуверенную восьмерку. Я едва слышала Чезара, фиксировала лишь краем сознания, что он говорит, потому что ядрышко в моей руке сияло ярко, почти свирепо. Что-то его очень заинтересовало в Чезаре. И теперь ядрышко требовало подойти ближе. Я замерла в сомнении. Нестандартная ситуация. Мы с мужьями это не обсуждали. Да и вообще, ядрышко не должно проявлять самосознание, кажется. «В чем дело, Лера?» Моего пси коснулся ласковый голос Дэмиана. Видимо, муж отвлекся от дел, ощутив мои сомнения. «Маленькое ядро интересуется Чезаром». Также в пси отозвалась я. «У Чезара сейчас много поломок в пси-поле. Не следует ядру его запоминать». Задумчиво протянул Дэмиан в ответ. «Уноси его назад, Лира». «Это уже Рейгар. Я бы сделала, как говорят мужья, наверное, но не точно. В любом случае, я не успела». Ядрышко само сорвалось с моей ладони, навернуло вокруг Чезара круг, как парящая шаровая молния, и вернулось ко мне. «Мне надо его унести». Виновато взглянула на шиарийца из-под лобья, прижимая к груди своевольное ядрышко. «Конечно, Виана». Чезар выглядел странно. Он легонько поклонился мне и ушел по коридору. Я проводила его взглядом. Он сам выглядел растерянным. Немного жаль, что не прикоснулась к руке или не обняла Чезара на прощанье, но... Этого уж Дэмиан и Рейгар точно не поняли бы. Так что все к лучшему. Я мысленно бросила красноволосому шиарийцу в спину сгусток света. Мои пожелания, мои надежды, мои невысказанные слова поддержки. И удовлетворенно ощутила вежливую рябь в своем пси. Противоволна. Благодарный ответ Чезара. Теперь я уносила маленькое ядрышко обратно со спокойной душой. И как-то даже дышалось легче. Только что произошло что-то очень правильное.